Глава 4. Ты-то как здесь оказалась? Нетрудно себе представить степень моего удивления. Сам видел, как два телохранителя еще в самом начале атаки Бартров буквально на руках потащили ее к входу в кафе «Шантан», и не смог удержаться от улыбки, услышав в ответ: «Приличные мужчины вначале представляются и только потом начинают лапать за грудь». Не слишком-то я ее и лапал, так, нечаянно ткнул, хотя и не прочь. И все-таки, пользуясь наконец-то полученной передышкой, я торопливо снаряжал барабан револьвера, чертыхаясь каждый раз, когда ронял на пол очередной патрон. Руки почему-то мелко тряслись. «Тихо!» — испуганным шепотом сказала она, хотя я и не думал шуметь. «Слышишь?» «Еще бы! Если выживу, мне этот цоканье когтей по металлу в ночных кошмарах будет сниться». «Не стреляй!» — снова попросил я девушку, лихорадочно вставляя в барабан последний, 7-й патрон. «Сейчас как начнет палить на звук, и точно нас обнаружит, а так есть шанс остаться незамеченными». «А еще лучше отдай мне свой пистолет», — попросил я, подумав при этом, что вряд ли она на это пойдет. «Возьми», — легко согласилась Элеонора. «Все равно толку от моей стрельбы будет мало, стрелок из меня никакой». И совсем не к месту поинтересовалась: «Ты ведь тоже в кафе «Шантане» был, когда все началось?» «Был». «Значит, я не ошиблась. Еще подумала тогда: с виду такой милый мальчик, он-то как в этот мир угодил? За какие грехи?» Внимание на меня обратила и даже запомнила. Обрадовался я, чувствуя, как мне в руку вкладывают пистолет, судя по ощущениям, Вальтер. «Сколько в нем патронов?» «Не знаю». «Все, наверное». «Патрон в патронник дослан?» Мы разговаривали едва слышным шепотом, и не хотелось издавать лишний шум, лязгая затвором. «Что-нибудь попроще спроси». «Тихо!» Цоканье когтей по кровле приблизилось настолько, что вот-вот и морда этой твари покажется в образованном мною проломе. Дальше будет вот что. Бартер, не раздумывая, прыгнет вниз, и тогда мы окажемся в незавидном положении. В темноте ничего разглядеть не удастся, и угодить в Элеонору будет куда проще, чем попасть в стремительного хищника. А у него наверняка неплохой нюх. Кроме того, возможно, Бартеры отлично видят в темноте. Недаром же они напали поздним вечером. Я рывком подскочил к пролому в крыше, чтобы встретить Бартра, как только он в нем покажется, заслоняя собой звездное небо. Времени у меня будет немного, от силы на единственный выстрел. Одной пули ему должно хватить. Только ты уж очень постарайся, Игорь, угоди ему точно в голову, иначе беда, его прыжок вниз, и все. Пролом находился от меня на расстоянии протянутой руки, так что выстрел получался практически в упор. Бартер показался так внезапно, что на спуск я нажал больше от неожиданности. К счастью, тварь высунула голову именно там, куда и был направлен мой револьвер. С другой стороны, куда еще мне оставалось его направить, если не на звук от когтей? Мне действительно удалось выстрелить всего лишь раз, потому что в следующий миг меня сбила с ног его туша. Уже мертвая туша, которая продолжала дергать конечностями в агонии. До того, как до меня наконец дошло, что Бартер мертв, я выстрелил еще дважды, прижимая ствол нагана к его боку. Затем судорожным движением ног освободился от тяжести Бартера, вскочил и застыл, напряженно прислушиваясь. «Как будто бы больше нет», — спустя минуту шепотом произнес я. «По крайней мере, поблизости». На улицах фартового стрельба по-прежнему не прекращалась, но стала куда более редкой, что и понятно. Кто смог найти укрытие, тот ожидает рассвета, когда справиться с тварями станет куда проще. Ну а у кого не получилось, у того уже не получится никогда. Наступило самое время позаботиться о надежном укрытии и нам с Элеонорой. Ждать здесь следующего визита Бартра совсем не хотелось. А вдруг на этот раз их пожалует парочка? А если еще больше? «Эля», — позвал я девушку, здраво рассудив, что сейчас не самое подходящее время для расшаркиваний. «Ты не знаешь, отсюда можно попасть куда-нибудь еще? Где стены будут толще, желательно из бревен в обхват, а крыша не провалится под весом человека или твари?» «Наверное, можно. Только я сама плохо себе представляю, где сейчас нахожусь. Одно могу сказать, сразу за моей спиной какая-то дверь. Вопрос только в том, куда она ведет. А если сразу на улицу?» «Точно дверь». «Точно». Даже здесь, в этом больном на всю голову мире, никто не приколачивает дверные ручки к стене. А она есть, и я за нее держусь. Пытаясь нащупать ручку, я в очередной раз умудрился пятерней угодить Элеоноре в грудь, вздрогнув при этом не меньше, чем в тот самый миг, когда в проломе показался хищник. «Может, все-таки скажешь, как тебя зовут?» Клянусь, чем угодно она улыбалась, и в той ситуации, в которой мы оба оказались, ее самообладанию можно было только позавидовать. «Игорь». Я почувствовал, как она взяла меня за руку и положила ее на дверную ручку. «Игорь, это на тот случай, если ты снова вдруг промахнешься», — довольно ехидно пояснила она. «Больше не промахнусь», — пообещал я. Хотя и не против, несмотря на ситуацию. Дверь не поддавалась. Ну, может, едва-едва, образовывая узкую щель, в которую даже ствол револьвера не проходит. Я дернул ее раз, другой. Тщетно. Тогда мне пришла новая идея — ухватиться за ручку обеими руками и рвануть на себя изо всех сил, при этом еще и упереться в стену ногой. «Эля, присмотри за дырой». Небо как будто бы немного уже посветлело, но ведь могло случиться и так, что глаза начали привыкать к темноте. «Как скажешь, Игорь». Голосок у нее был что надо. Благодаря только одному ему в голову упрямо лезли всякие похотливые мысли, и мне никак не удавалось их отогнать. Упершись ногой в стену, я рванул дверь на себя. На этот раз она пошла легко. Настолько легко, что мне едва удалось устоять, и только лишь потому, что одной рукой я продолжал держать дверную ручку. «Но куда, думаете, угодила моя вторая рука, которой я непроизвольно взмахнул, пытаясь за что-нибудь уцепиться?» «Правильно, все туда же». «Не так давно у тебя куда ласковее получалось». По голосу Элеоноры было понятно, что если ей не больно, тем не менее толчок получился довольно чувствительным. «Извини». «Да я что? Я ничего. Потерплю уж как-нибудь. Ты же как-никак меня спасти пытаешься». «Пытаюсь». Из открытой двери пахнуло запахом жилья. Каким-то варевом, немного табачным дымом, сохнувшим бельем, недавно вымытым полом, чем-то еще. Не сильно пахнуло, но как-то уютно. А еще там было темно. Полнейшая темнота, что отчасти успокаивала. Значит, другая дверь или окно в помещении закрыто и не проломлено. К тому же эти существа, как я видел, рвут человеческую плоть на части, и потому крови должно быть настолько много, что мы непременно учуяли бы ее запах. «Есть кто?» — громким шепотом поинтересовался я, заходя в помещение и держа револьвер наготове. Ответом была тишина. «Может, зажигалкой посветить?» «Заходи сюда, дверь прикроем, и уже тогда». «Прикрыла. Можно зажигать?» «Зажигай. Хотя погоди немного». Ситуация показалась мне вполне подходящей, чтобы дозарядить наган и разобраться, наконец, с пистолетом. Как я и предполагал, тот оказался Вальтером, поскольку патрон в патронник мне удалось дослать только после того, как перевел флажок предохранителя вверх. В его нижнем положении сдвинуть затвор не получилось. Магазин был полон, жаль, что запасного у Элеоноры не нашлось. «Все, зажигай». Дрожащий огонек зажигалки высветил недлинный и неширокий коридор, в котором, однако, поместилось сразу три двери. Та, через которую мы в него попали, и еще парочка в самом конце, друг против друга. «В какую из них зайдем? Или здесь рассвета дожидаться будем? Наступит день, и этих гадов быстренько перебьют. В коридоре не останемся точно. Все-таки целых три двери, которые придется контролировать, к тому же в темноте». «Левая дверь в кухню ведет», — сообщила мне Элеонора. «Почему ты так решила?» Мы по-прежнему разговаривали шепотом. «Из-за нее чем-то вкусным пахнет. Запах печеного теста я унюхал тоже, но так и не смог определить, откуда он именно. Думала, в Шантане поужинаю, но не вышло». «Ну да, на голодный желудок нюх на съестное обостряется». Она не ошиблась. За левой от нас дверью скрывалась крохотная кухонька. Я заглянул туда и быстро прикрыл дверь. «Что там, мертвые хозяева?» «Нет, окно почти настежь открыто. Да и места совсем мало. Давай в последнюю дверь заглянем». «Давай». Перед тем, как в нее заглянуть, я приготовил оба пистолета. Стрелять с обеих рук сразу искусство особое, но если сцепить большие пальцы, а кулаки с зажатыми в них рукоятками крепко прижать друг к другу, то вполне можно палить и такому дилетанту, как я. «Эля, встань сбоку и попробуй ее открыть. Только осторожно. Если услышишь любой подозрительный звук, тут же ее захлопывай». «Хорошо, командир». Дверь открывалась внутрь, и это давало надежду, что если вовремя ее захлопнуть, Бартрам придется ее выбивать вместе с косяками, если она не разлетится в мелкие щепки при малейшем ударе. «Хватит?» Щель получилась узкая, в нее только боком и протискиваться. «Тихо. И не пахнет ничем». Я постоял еще немного и решительно шагнул вперед. «Никогда бы не подумала, что обычный пирог с рыбой — это так вкусно!» Я кивнул, соглашаясь. «Пирог действительно замечательный. Мы в относительной безопасности сидели на широченной кровати, придвинутой вплотную к дверям, и уплетали рыбный пирог, за которым мне пришлось прокрасться на кухню. Дверь оказалась изготовленной на совесть, из толстых плах, которые не каждая пуля возьмет. За единственное окно тоже можно было особенно не беспокоиться. Две металлические полоски, расположенные крест-накрест, не позволят проникнуть внутрь нежеланному визитеру, даже разбив стекло. И плотные шторы, способные не пропустить наружу ни малейшего отблеска света. Несомненно, тот, кто все это устроил и подразумевал нечто подобное случившемуся в Фартовом. Сама комната размерами не поражала. Кровать, занимавшая практически половину помещения, вешалка для одежды, нечто вроде тумбочки. Вот и все ее убранство. Теперь только и оставалось, что дождаться рассвета, когда на улицах наведут порядок, и есть пирог. Интересно. «Где сейчас хозяева? Или хозяин?» «Не знаю», — пожал плечами я. «Возможно, его здесь и не было. А может, зачем-то в окошко кухни выпрыгнул, оно практически настежь распахнуто. Эля, а как ты там оказалась?» «Там это где? В кафе Шантане? Так я в нем практически каждый вечер бываю». «Нет, там, где я тебя обнаружил. Вернее, куда провалился, геройски спасаясь бегством от Бартров. Тебе же как будто эти два мужика, которые постоянно возле тебя были, успели внутрь занести, когда все началось». «Хотели, да не смогли. Петя со Сланом, наверное, мертвые уже. Я бы тоже наверняка погибла, если бы не они. Сама не помню, как там оказалось. Никогда так быстро не бегала, еще и на каблучищах. Заскочила куда-то и сижу, трясусь вся. Страшно было, жуть. Крики, пальба, бартеры по крыше носятся. Пистолет у меня в сумочке, но толку-то? Затем грохот. И ты. А ты, значит, успел обратить на меня внимание?» «Не обратишь тут. Близость этой девушки волновала меня так, что в дрожь бросала. И даже имя узнал. Наверное, и все остальное знаешь? Это она о местном короле шахе и о том, что она его подруга?» «Знаю. Я тоже тебя заметила. Сидит себе такой забавный. Игорь, у тебя сигарет нет?» «Не курю. Хочешь, поищу здесь. Может, и найдутся». «Ладно, перебьюсь. А чего это ты тогда в курилку пошел, если не куришь? Сидел бы внутри, и не пришлось бы по крышам прыгать». «За компанию. Чтобы одному за столом не оставаться. Еще потому, что она вышла. Надеялся увидеть». «Давно здесь?» «Третий день пошел». «О двух главных правилах этого мира тебе уже рассказали?» «Нет». «Вообще-то мне многое чего успели поведать. Возможно, и главные правила. Но пусть говорит». Голос у нее приятный, из тех, что называют сексуальным. «Тогда слушай. Первое и самое главное правило — никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не рассказывай, из-за чего ты сюда попал, и у других не выпытывай». «Запомнил. А второе правило какое?» «Второе тоже важное. Наверное, оно еще и поважнее первого будет. В общем, живи сегодняшним днем, потому что завтрашнего дня может и не быть. Сам видишь, что тут творится». Не знаю, насколько это правило действительно было важным, но именно оно и помогло мне решиться. Скоро рассвет. За окном действительно посветлело, и небольшой зазор между шторами позволял мне увидеть то, о чем я мечтал несколько последних часов. Обнаженная Эля удобно пристроила голову на моем плече. «Ты очень красивая». «Я знаю», — грустно сказала девушка. «Да что толк-то? Разве счастье заключается именно в этом?» Она рывком перевернулась на живот. «Игорь, мне с тобой было очень, ну очень хорошо. Не стану лгать, что на меня нашло затмение, что окружающая обстановка так повлияла и так далее. Я сама этого хотела, причем давно. Чуть ли не навязчивой идеей стала. Чтобы с нормальным, симпатичным парнем, у которого вот тут твердо, вот тут упруго и никаких морщин, нигде, вообще нигде. Судя по Гришиному рассказу, Шаху хорошо за 40, и потому слова Эли были мне понятны. Мечтала девушка, чтобы с молодым, к тому же, по ее словам, симпатичным, и вдруг такая возможность подвернулась. И еще обидны. И даже после следующих ее слов часть обиды во мне все же осталась. «Ты только не обижайся. Ты действительно мне понравился еще там, в Шантане. Так что с кем-нибудь другим вряд ли бы случилось то, что случилось. Но все это лирика. Теперь о главном. Как только рассветет, мы расстанемся и забудем друг о друге навсегда. И ты должен мне пообещать. Никогда ни словом, ни даже намеком никому не расскажешь о том, что у нас было. Обещаешь?» «Обещаю». «Ты даже представить себе не можешь, какой зверь Шах. Он же убьет нас обоих. Убьет сразу же, как только узнает. И сбежать здесь некуда. Поселений по пальцам перечесть, а в лесу не выжить. Так что и в твоих интересах язык за зубами держать. Ты, кстати, к греку прибился? Ты вместе с ним и с его людьми за столом сидел?» Наконец сменила она тему. «К нему. Послезавтра выходим. Пару недель нас здесь не будет точно». «Не знаю, зачем», — добавил я. «Наверное, чтобы хоть немного ее успокоить», — слишком взволнованной выглядела Эля после своей речи. «Я плохого о нем не слышала. Один из немногих здесь нормальных людей. Хотя откуда они возьмутся, нормальные люди в этом мире? А куда именно идете?» «На какой-то вокзал». Эля вздрогнула. «Ты чего?» «Да слишком много страшного о тех местах рассказывают». «Что именно?» «Всякое. Говорят, по пути туда и временные аномалии попадаются, и пространственные, и всякие видения людей мучают, и многое другое. Помимо того, что зверья полно. И чертово кладбище где-то рядом с вокзалом расположено. Про него тоже всякие жуткие вещи рассказывают. А если на вокзал, значит, к отшельнику Федору». Я уже было открыл рот, чтобы узнать, кто такой отшельник Федор, когда она заговорила снова. «Игорь, а ты смог бы вместе со мной сбежать?» «Смог бы», — ни секунды не колеблясь кивнул я. «Ты такая... необыкновенная. Совсем не такая, как другие девушки». «Самая обычная я», — вздохнула она. «И как все здесь со своими тараканами». Она вздохнула опять. «И я смогла бы. Наверное. Ты хороший. Только некуда здесь бежать. Так что сразу нужно выкинуть всю эту дурь из головы. Надо принимать жизнь такой, какая она есть. И жить сегодняшним днем», — добавил я в перерывах между поцелуями. «Скоро наступит рассвет, моя сказка закончится, и потому не следовало растрачивать остаток времени на разговоры. Скажу банальность, но когда отчаянно желаешь, чтобы время застыло, оно начинает бежать вскачь. И наоборот, словом, утро наступило быстро. Это можно было понять, и не отдергивая шторы, которые во время войны вполне сгодились бы для светомаскировки. Хотя бы по той простой причине, что стрельба на улице усилилась, и крики людей, и предсмертный визг этих существ. И даже, к моему бескрайнему удивлению, тарахтение автомобильных моторов. Ни одной машины здесь еще не видел. «Что, здесь и машины есть?» — поинтересовался я у Элеоноры. Она успела одеться и причесаться, и теперь скромно сидела на самом краешке кровати, скрестив лодыжки, плотно сжав колени и положив на них руки. Как будто совсем не она, а каких-то там 15-20 минут назад олицетворяла собой страсть и раскрепощенность. Кстати, если сейчас домой вернутся хозяева, нашей тайне конец. «Есть. А чему ты удивляешься? Дорог нет, это точно». «Не так давно там», — неопределенно махнула она рукой, — «прямо посреди леса автовоз нашли. Такой, знаешь, двухэтажный. Так вот, он был полон дорогих марок. Всякие там Бентли, Ламборгини, Порше. Только куда тут на них?» «И что с ними стало?» «Разобрали на хозяйственные нужды. Металл, стекло, внутренности салонов. Двигателям тоже применение нашлось». «А водитель?» «Водителя не нашли. Возможно, причин у него не было, чтобы сюда угодить. А может, вышел из кабины, и его какая-нибудь имбара схрумкала. Их в том лесу хватает. Не всем же везет сразу в каком-нибудь поселении оказаться». Эмбару я помнил по альбому Грека. Она представляет собой нечто вроде шестилапого варана. Этакий сухопутный крокодил. Вараном бы и назвали, так нет же. Нужно что-то свое. Любят здесь всему свои названия давать. Здесь совсем другие машины ценятся. Джипы какие-нибудь, а еще больше квадроциклы. Но даже на них далеко не уедешь. Кругом чащобы, непроходимые болота, густющие заросли колючих кустарников. И гор тоже хватает. Что-то я разговорилась не на шутку. Волнуюсь, наверное», — призналась она. «Все будет хорошо, Эля», — как мог успокоил ее я и заодно поцеловал. Но тут же бросился к окну. Какая-то машина остановилась практически у самых окон. Очень на это надеюсь. Машиной оказался обычный УАЗ со снятым тентом. В нем, помимо водителя, сидели еще три человека при автоматах Калашникова, судя по длине газоотводной трубки, с этой серии. Все они, крутя головами, напряженно смотрели по сторонам. «Уж не нас ли разыскивают?» — мелькнула тревожная мысль. Основания для нее имелись. Одним из трех пассажиров был тот, который постоянно находился рядом с Элеонорой в кафе Шантани. Вероятно, Аслан, поскольку внешность восточная. «Бред, кто мог увидеть нас вместе?» «А вот саму Элеонору вполне может быть». «Эля», — тихо позвал я девушку, — «сдается мне, они тебя ищут. Взгляни сама, только осторожно». Машина тем временем проехала чуть дальше и вновь остановилась. Девушке было достаточно одного взгляда, чтобы сказать: «Действительно меня. Все, я пошла, пока они не уехали. Ты здесь побудь еще какое-то время, чтобы даже мысли ни у кого не возникло, что мы могли быть вместе. Хорошо?» Она торопливо поцеловала меня. «Приятно, что иногда мечты сбываются. И помни о нашем договоре». «Держи». Я сунул в руки Элеоноре пистолет, который все это время находился у меня. Вдруг откуда-нибудь недобиток выскочит. Вот этот флажок вверх сдвинешь, и все, можно стрелять. На самом деле я твердо решил контролировать ее до тех пор, пока она не сядет в машину. И плевать, какая и у кого возникнет мысль. Главное, чтобы она осталась цела. Эля не только танцовщица, но еще и актриса. Причем талантливая. Наблюдая в щель между штор, думал я. Слов слышно не было, но определенно Элеонора выговаривала людям шаха за то, что они так долго не могли ее отыскать. Выглядела Эля насмерть перепуганной, и то и дело нервно оглядывалась по сторонам. Как будто совсем не она сказала мне: «Жаль, что ночь пролетела так быстро». Затем УАЗик дал ход и скрылся за поворотом улицы. Пора было выбираться и мне.